Глава сороковая. Женя. Сейчас. Я беззвучно плакала, рассматривая грязную комнату, в которой находилась. Очнулась, когда руки и ноги мои уже были крепко привязаны веревками к ножкам старой скрипучей железной кровати. Мой похититель возвышался надо мной, с презрением оглядывая, и ухмылялся. «Моя мама», — едва прошептала. «Да не трогал я ее. Хватит ныть», — ответил он после паузы. «В глаза не видел. Просто ты очень глупая девочка, хотя о чем это я? Такая же тупая курица под стать этому мудаку». Несмотря на то, что парню от силы можно было дать лет 20, я его боялась. Маниакальный блеск в глазах и широкая улыбка пугали пуще всего. Понимала, что он просто больной, и даже не шевелилась лишний раз, чтобы, не дай бог, ему ничего не показалось. Такое убьет, не задумываясь. Теперь уже проклинала ту СМС, которая пришла мне на телефон. А точнее, проклинала себя за то, что не позвонила Володе и вообще вышла из офиса. Но когда тебе пишут, что если ты хочешь, чтобы твоя мама осталась жива, ты должна сесть в свое авто и поехать в аэропорт, мозги просто отключаются. Какая бы она ни была, она моя мать, и ради нее я сделаю все. Видела в зеркало заднего вида, как меня преследовал красный БМВ. Натерпелась такого страху, что и не передать. Меня трясло, когда я вышла из машины, а этот тип моментально схватил меня за руку. «Сейчас ты идешь и улыбаешься. Только пикни, и я тебя прямо здесь порешу». Ощущала, как в бок под пиджаком упирается нож. «Покупай билет до родного гнездышка». Я делала все, как он говорил. С психами нельзя спорить, это знала точно. И не спорила, когда усаживала в свою машину. Увидев, что у него нет сообщников, попыталась устроить аварию, дура. Но он больно ударил меня головой о переднюю панель, и я отключилась. А очнулась уже здесь. «Чего ты хочешь от меня?» «От тебя!» – обернулся он, а я вздрогнула. «Ничего. Хочу, чтобы эта мразь помучилась точно так же, как когда-то мучился я. Из-за этого ублюдка умерла моя сестра. Он трахал ее, а она влюбилась, дура. Но появилась ты, и он ее бросил. Она перерезала себе вены. Его отмазали, но он был в этом виноват, понимаешь? Она написала об этом в записке, но его отмазали. А потом он свалил в столицу и живет здесь припеваючи. Ненавижу, тварь!» Кулак в лицо прилетел неожиданно, и я завыла от боли. Он вымещал на мне свою злость, а я пыталась извиваться, высвободиться, но убежать не могла. Кровь заливалась в рот, текла по лицу, а я молила Бога, чтобы все это закончилось. «Ты убил его сестру, разве этого мало?» кричала, пытаясь остановить его хотя бы разговором. «Я хочу, чтобы этот ублюдок мучился. Но ему было наплевать на сестру, даже на родителей наплевать. А вот ты совсем другое дело. Тебя он не забыл даже спустя 5 лет, и ему будет больно. Я уж постараюсь». «Ты убьешь меня?» Прохрипела, но уже толком ничего не видела, только образ. «Конечно. По-другому и быть не может». Не знала, сколько находилась тут, в этом аду. Казалось, что несколько дней или даже месяцев. Ужасно хотелось пить и есть, но просить о чем-либо и унижаться не желала. Только молилась. Просила Бога, чтобы он помог Володе отыскать меня. И чтобы не было поздно. Не хотелось умирать. Мы только начали строить свою жизнь заново. Грохот раздался неожиданно, и я вынырнула из подобия сна, в котором находилась. Страшный треск и шум пугали. Боялась, что этот тип подожжет дом и меня вместе с ним. Или снесет его к чертовой матери. А я так и умру, погребенная под руинами. Увидев, как в комнату забежал Володя, сначала даже не поверила своим глазам. Ничего не соображала. Вокруг был только дым и его лицо, обеспокоенное, взволнованное, бледное и испуганное. «Не дыши глубоко!» – скомандовал он. Сверкнуло лезвие, и затекшие конечности упали на матрас. Я их не чувствовала, только смотрела на Володю и тихо плакала, прежде чем меня настигла темнота.